Разматывали недолго и несложно. Откомандировали под видом отдыхающего курортника, завербованного русского агента. Особняк был взят под наблюдение. Были сделаны отчетливые фотографии длиннофокусной оптикой. Нора в детской комнате читает вслух. На обложке крупно «Сказки Пушкина». За пару дней были отслежены контакты расслабившихся на черноморских хлебах дяди Василья и дяди Алекса. Также были приложены фотографии автомобиля, обслуживающего семью. Марка, номер тоже крупный план. Этого хватило с запасом. Особенно когда выяснили по специальным каналам, что машина с этим номером приписана гаражу сочинского НКВД. Окончательно кольцо замкнулось чуть позднее. В стенах посольства Великобритании в Москве, куда Джон и Нора Харперы, оставив приз и Триш в хосте, прибыли вдвоем 10 мая 1945 года по случаю торжественного приема, который давал посол Великобритании Арчибальд Кер в связи с победоносным завершением Второй мировой войны. Это был первый, начиная с последнего предвоенного года, выезд жены Джона Харпера из Сочи. Девочек пришлось оставить на печенье горничной Татьяны. Впрочем, дети такой вольницы были только рады. Лишние пару-тройку дней, может быть, бесконтрольно доплывать почти до самых буйков, не опасаясь маминого беспокойства. И дядя Алекс теперь в их полном распоряжении окажется. Обязательно лишний раз отвезет на водопады. А Таня обещала испечь настоящие русские блины с яблоками. Только они будут маленькие и толстые, олеадушки. Центр в Москве, узнав о приеме, на который Джон просто не мог явиться без супруги, поразмыслил, но в итоге согласие на выезд Норы дал. Опасность такого решения носила двойственный характер. С одной стороны, многолетняя выстроенная конфигурация отношений центр Харпер могла дать сбой в случае выхода Джона из игры, поскольку заложница в этой конфигурации больше бы не значилась. Но с другой стороны, уход Джона означал бы и верную погибель для него самого, как для предателя нации. А уж то, что именно так и произошло бы, в этом у центра сомнений не было никаких. Предвидя подобных вот рассуждений чекистов, Джон первым предложил центру вариант. В доме НКВД в хосте остаются его дети, обе дочки, конфигурация сохраняется. Это устроило всех как нельзя лучше. Утром 10 мая 1945 года Джон и Нора Харпер улетели в Москву. Присыла и Триш Харпер остались в приморском особняке под надзором сотрудников НКВД. На этот раз Ми-5 действовал чрезвычайно осторожно. Учитывая особость ситуации, начать решили не с Джона, а с его жены. Сперва необходимо было убедиться в том, что подозрения справедливы, в ином случае операция могла развернуться в обратном направлении и безвозвратно спалить самих подозревателей. Сомнения слабые, но все же имелись. Да, действительно, семья Харперов в сочинской хосте окружена чекистами со всех сторон, это достоверно установлено. Но, с другой стороны, кому же, как не органам, предоставить чекистскую обслугу высокопоставленному английскому коммерсанту и его семье, тем более в таком удаленном от Москвы месте? Нора должна была подтвердить версию. И Нору нужно было брать на испуг. Только после этого можно брать самого Харпера. Решено было использовать самый верный метод — привлечь подругу. В самый разгар приема к Норе подошла миссис Кер, жена посла, приобняла, взяла под руку и увела посекретничать в личный апартамент. «Боже мой, милая Нора, мы ведь не виделись с тобой целую вечность еще с Лондона. Как твое драгоценное здоровье? Это правда, что тамошний морской воздух настолько целебен? Просто расцвела там, я смотрю». Эти слова были единственными, которые жена посла успела произнести. В апартаментах находились посторонние люди, трое гладко выбритых мужчин с холодным взглядом в одинаково темных костюмах и бабочках, Они вежливо кивнули жене посла, и та, кивнув ответно, вышла, успев на прощание ободряюще поцеловать Нору в щеку. Один из присутствующих, судя по возрасту, старший слегка наклонил голову в приветствии и кивнул на диван. «Присаживайтесь, миссис Харпер». Нора удивленно присела на край дивана и подняла глаза на мужчину. «Простите, я не вполне понимаю, с кем имею честь?» «Можете называть меня мистер Смит», — с той же холодной полуулыбкой представился старший. «Или как вам будет угодно, это не имеет значения». «А что имеет?» — снова не поняла Нора. Ответ она не получила. Старший сочувственно повел головой и опустился в кресло напротив. Двое остались стоять, не спуская внимательный глаз Норы. Внезапно Нора ощутила удавку вокруг шеи. Ей стало тяжело дышать, но она не показала вида. Старший откинулся на спинку кресла и закурил сигару, бросив невзначай. — Вы позволите? Нора слабо кивнула. Мужчина выпустил клуб дыма, улыбнулся и сказал. — Вам, наверное, мешает сигарный дым. Страдаете заболеванием легких? У русских эта болезнь еще называется чахотка. Последнее слово он произнес по-русски. «Вы ведь, кажется, теперь неплохо владеете русским. Готовитесь к новой жизни, или я ошибаюсь?» Он снова неглубоко затянулся и снова выпустил дым в направлении Норы. Снова улыбнулся. «Вот вы начали с того, что не понимаете. Я прав, кажется?» Нора удрученно молчала, не зная, как реагировать. То, что все происходящее имеет место не случайно, она сообразила сразу. Одного не понимала. Где Джон и почему разговаривают с ней, а не с ним? Я вот тоже не понимаю. Отчего вы, серьезно страдая заболеванием легких суставов, ни разу не обратились к помощи медицины? Ни в Москве, ни в Лондоне, ни в Сочинской Хвосте. Разве НКВД не может предоставить вам врачей за столько-то лет? Нора побледнела. Шейная удавка вновь начала сжимать гортань. Она пыталась ответить, но ей удалось лишь выдавить из себя. «Я не знаю, я ничего не знаю». Старший резко поднялся и загасил сигару в бронзовой пепельнице. Резко подошел к дивану, резко нагнулся над Норой и ухватился рукой за диванный подлокотник, глядя прямо в глаза женщине. «Не знаете?» «Что вы не знаете?» Не знает, что ваш муж, Джон Харпер, в течение ряда лет успешно сотрудничает с советской разведкой? Не знает, что он продался русским за паршивую дачу на паршивом морском берегу, в которой вы, жена предателя, внучка сэра Мэтью, обладателя рыцарского креста от его величества, паршивые сказки русского Пушкина вслух читаете?»